Часть вторая. Ржавые земли. Мой принцип – ставьте перед собой реальные цели. А вот мои задачи на ближайшие 100 лет. Я хочу инвестировать в перспективные IT-стартапы, которые обеспечат прорыв человечества к сингулярности. Хочу помочь нам превратиться в бессмертных постлюдей, которые преодолеют биологические ограничения и расселятся по Вселенной, преобразовывая материю и пространство. Я собираюсь стать лидером в трансформации Homo sapiens в Homo ultimus, тем, кто поведет человечество в новый мир. Из интервью с Дмитрием Фельдманом, инвестором и финансовым аналитиком из Кремниевой долины 2035 года, за полгода до банкротства и депортации. Слепой налетчик пустоши. Ветер налетал порывами. То его не было вовсе и повисал мертвый штиль, то вдруг он начинал рвать и хлестать. Щелкать, как кнут, когда на пути попадались преграды из металла или шифера. Ветер приносил с собой запахи мазута и гари, запахи беды и катастрофы, упадка и гниения. «Ящер!» — тихо позвал слепой. «Будет буря. Что думаешь?» «Будет, командир!» Разведчик в сером пятнистом камуфляже, слегка потрепанном, но еще крепком, даже не обернулся, продолжая смотреть на горизонт, на клубящиеся тучи. «Но не раньше, чем через час. Успеем дойти». Винтовка казалась продолжением рук, настолько редко его можно было увидеть без нее. Минуту назад он приник к оптике, что-то высматривая в роще голых, засохших апельсиновых деревьев. Но сейчас был спокоен, а его чутью командир маленького отряда доверял. Посмотрев вниз, тот, кого в ржавых землях знали как слепого, раньше под другим, ныне забытым именем, увидел лужу, покрытую радужной маслянистой пленкой. А ведь когда-то тут была процветающая ферма, на сотни гектара выращивали фрукты и овощи. Теперь от хозяйственных построек остались коробки стен без крыш, а поля затянуло илом. Линия железобетонных столбов, ушедших на несколько футов в грязь, обозначала направление к городу. Слепой тряхнул головой. С поверхности мутной воды на него глядел потертый жизнью, но еще не старый мужик. В темной пропыленной одежде... Черная повязка на левом глазу. Правый светился умом и волей, которая всегда заставляла его врагов отступать, а товарищей прислушиваться к нему. Он настолько привык обходиться одним глазом, что почти не ощущал неудобств. И сужение поля зрения тоже уже не замечал. Отхлебнув из фляги, висевшей на поясе, он поморщился. Фляга хорошая, армейская, с камуфляжным чехлом. Но вода была затхлая и вдобавок еще пахла машинным маслом и пластмассой. Прополоскал рот, но воду не выплюнул, а проглотил. Нет, у них не было дефицита питьевой воды. Контролируя 3 скважины, 2 десятка колодцев и устье чистого, незагрязненного ручья, который брал свое начало в каскадных горах, а также несколько километров его каменистого русла, бригада даже продавала воду всем желающим. И для питья, и для полива. Конечно, у местных реднеков, чиканос и особенно городских беженцев не было денег, поэтому они платили за живительную влагу, в основном натурой, отдавая не меньше половины своего урожая. А ведь еще существовал налог на защиту, который они тоже платили бригаде. Поэтому, когда урожая не хватало, чтобы рассчитаться, платили своим трудом, практически рабским. И все равно оставались должны, попадая в кабалу. «Что поделаешь, жизнь – жестокая штука». Потрескивал в кармане разгрузки счетчик. Нужная вещь там, где вода размыла и разрушила не только фруктовые плантации, но и немало химических предприятий и пару АЭС. А также потрескивала рация, включенная на сканирование эфира на самых популярных в долине частотах. Но эфир был пуст. Все попрятались в ожидании песчаной бури. Самое время – чтобы сделать вылазку и собрать все ценное, что могло остаться от разграбленного каравана старьевщиков из города. За ним шли, ступая почти след в след, как серые тени его бойцы. У многих лица были закрыты платками на манер арабских шемагов, хотя как раз арабов среди них сейчас и не было. Некоторые из местных почему-то не доверяли мусульманам, а сам он плевал на предрассудки и не доверял никому. Через полчаса они миновали межевой знак. Опору линии электропередач со скелетом на самом верху. Костяк был настолько отбелен временем, солнцем и ветрами, что уже не привлекал ворон, а его отдельные части были искусно соединены проволочками, вставленными в просверленные дырки. И только за счет этого держались вместе. Костяная рука, подвязанная веревками, указывала на север, как стрелка компаса. Костей, конечно, был недокомплект. Чертов шутник использовал только самые крупные. Ящер даже помнил его прозвище, хотя того шутника уже почти год не было в живых, а его собственные кости растащили койоты. Они шли вдоль шоссе, которое можно было узнать только по ободранным рекламным щитам и проржавевшим дорожным знакам. Кругом было поле засохшей грязи, из которого торчали редкие автомобили, в основном легковушки, то отдельно, то сбившиеся в кучки. Среди них возвышались несколько бензовозов с давно сухими цистернами и пара фур, разграбленных еще в первую неделю потопа. По мере приближения к Сакраменто машины попадались все чаще. В них почти не было мертвецов, потому что беженцы, кроме самых глупых и жадных, успели их бросить, видя приближение волны. Но дальше, в сторону мегаполиса, скелетов попадалось более чем достаточно, потому что дороги были запружены, и далеко не всем удалось добраться до возвышенностей. В самом городке катастрофа застала людей врасплох, и многие не смогли спастись, потому что эвакуацию объявили слишком поздно, и волна цунами прошлась по городским улицам, поднимаясь в узких местах и низинах до третьих этажей. Выжили те, кто успел забраться выше. Все, кто не хотел бросать свои дома и имущество, отправились на корм рыбам. Сами рыбы, впрочем, недолго радовались. Море отсюда ушло, и осталось болото, которое постепенно высыхало под жарким калифорнийским солнцем. Теперь тут была пустошь. Но город-могильник им сейчас был не нужен. Поэтому, не доходя до приметного виадука, где часто случались засады, которые устраивали в основном они сами, группа свернула на однополосную бетонную дорогу, тоже почти скрытую наносами, и пошла на юг. Они никогда сами не называли себя бандой, хотя именно так их звали другие. Банда черепов или скалз. Татуировки в виде скалящейся черепушки были у каждого. Это место не знало ядерной войны, хотя и выглядело очень похоже. Катастрофу принесла вода, а не огонь. Та самая вода, которая, по иронии судьбы, была для них дефицитом и драгоценностью, за которую убивали. При том, что другой, бесполезной соленой воды всего в 10 милях было столько, что хоть утопись. Но пресной не хватало. И половина ее была отравлена. Не зря тут в ржавое озеро впадала река Дохлая, тоже появившаяся уже после потопа. «Я на позиции», — произнесла рация голосом Раджи. «Фиксирую перемещение объекта. Объект похож на собаку. Продолжаю наблюдение». Слепой поморщился. «Говори по-простому, индус. Ты не в Болливуде и даже не в Голливуде». «Понятно, босс. Продолжаю наблюдение». «Смотри, не проворон чего-нибудь. И не выделывайся». Он имел в виду, не изображай себя американского военного из кино, когда сам ты не ветеран из морских котиков, а выходец из трущоб Бенгали. В отряде полный интернационал. Какой только возможен. И он был приблизительным срезом населения побережья, а не чем-то экзотическим. Раджа новенький. Его звучное прозвище было чем-то сродни между авансом и издевательством. Его приняли в группу всего месяц назад. Раньше он жил в Дедпорте, в палаточном лагере беженцев, где только у самых богатых имелись трейлеры или переделанные под жилье контейнеры. И перебивался рыбалкой и охотой на мелкую дичь, типа собак, а может и кошек. Пока он себя ничем толковым не проявил, хотя и косяков за ним тоже не было. Сегодня ему доверили прикрывать их в головном дозоре, отчасти потому, что он был одним из наименее ценных. В небе кружил стервятник. На обочине у щита, где еще висели выцветшие обрывки баннера, всего $49.99, валялся череп лошади, будто реквизит для фильма-вестерна. Рядом с ним, свернувшись, лежала змея-гремучка. Но не успела она даже принять угрожающую позу, как была убита, а ее тушка убрана в вещевой мешок. Пригодится на ужин. Костей вокруг полно. Не зря это место зовется теперь Bone Valley – Костяная долина. А вот живности тут мало. Помимо людей, во время привалов надо опасаться лишь змей-скорпионов. Вот только они не собирались делать привал. «Это городские?» – спросил слепой помощника. «Нет, какие-то новые. Никто их тут раньше не видел». «Вышка стоит на нашей территории. Какого дьявола они вообще сюда влезли?» — произнес слепой, скорее размышляя, чем ожидая ответа. «Думают, мы совсем сдулись?» «Оборзели!» — произнес другой его подручный по кличке Палач. «Надо разбираться!» Высокий, смуглый, с покрытым шрамами, никогда не улыбающимся лицом, он похож на героя фильмов Тарантино или Роберта Родригеса. Его национальность никто точно не знал. Говорил он без акцента и без местных словечек, а следы от ожогов и старых ран делали лицо похожим на маску. Но свое дело Палач знал, и правой рукой шефа был именно он. Еще он улаживал все проблемы силовым путем, а не дипломатическим. Этого он не умел. А заодно лично пытал и калечил тех, на кого указывал слепой. Должников, пленных и соседних бригад, просто случайных чужаков-бродяг. Не всех, но тех, кто мешал их бизнесу. «Надо!» — кивнул главарь. «Но хорошо бы миром. Нам сейчас любые непонятки лучше решить без стрельбы». «Еще бы», — подумал он. «С востока жмут костяные головы, с юга, с другого берега реки страданий, неглубокой протоки, которая возникла уже после потопа, лезут сыновья пустыни, с запада океан, воды которого стояли на новой береговой линии с тех пор, как полуостров стал островом, с севера горная цепь Сьерра-Невада, с юго-востока пока еще не жмут, но мир с койотами шаткий, того и гляди, решат попытать счастье, почуяв слабину». Они и так потеряли несколько ферм, которые платили хорошую дань. Патроны заканчиваются. Остались только самые ходовые, а крупнокалиберные пулеметы давно молчат, оказавшись на голодном пайке. Бензина тоже почти нет. Поэтому и технички, пикапы пустыни и байки стоят мертвым грузом в гаражах. А самое главное, грузовики не на ходу. Значит, нельзя организовывать свои караваны, приходится полагаться на пришлых. Они сегодня есть, завтра нет. Материальная база слабая, почти нет запчастей. Мало и солярки. Без этого, того и гляди, остановятся помпы. Тогда воды станет втрое меньше. А значит, меньше и дохода от арендаторов в долине. Они просто разбегутся. Получается замкнутый круг. Нет, им сейчас еще одна война не нужна. Их и так потрепали. Надо отжать вышку, но по возможности мирно. Просто оставив своих людей на заправке. На этой точке, помеченной на картах громким словосочетанием «Gas Station», конечно, даже духу бензина давно нет, но зато там удобная позиция на возвышенности, откуда простреливается та самая вышка, иначе называемая «качалкой», и все подъезды к ней. Если занять заправку, можно прогнать чужаков со старого нефтепромысла, где давно кто-то соорудил кустарную установку по добыче нефти, которая меняла хозяев раза четыре. Или хотя бы обговорить с ними условия, на которых они оттуда слиняют. Такая вот, блин, геополитика. Вдруг слепой поднял руку. Отряд остановился. Главарь привык доверять своим предчувствиям. Часто именно они и выручали, хотя знал, что это чутье могло быть и перестраховкой. Много раз именно игнорирование предчувствий, неоправданный риск, позволяло получить самые жирные барыши. И сейчас ему казалось, что риск оправдан. «Надо отхватить этот вкусный кусок, пока поляну не застолбили другие. Тогда у бригады будут шансы выжить. Иначе труба, каюк». Поэтому, постояв примерно полчаса после небольшой разведки, они снова двинулись в путь. За пару миль до качалки, близко к шоссе, подступали два безымянных и почти симметричных холма. Издалека, с их наблюдательной точки, крыши делового центра, где они находились час назад, эти холмы были похожи либо на сиськи, либо на задницу, в зависимости от вкусов смотрящего. Между ними на дороге виднелась вереница проржавевших траков, тяжелых грузовиков с прицепами, останки раздеребаненного каравана, который попал в засаду именно там, где его было удобнее всего взять в клещи. Караван чужаков с материка, а значит, считался законной добычей. Но унести с собой все ценное налетчики, те самые костяные головы, не смогли. Их прогнали явившиеся на звуки долгой перестрелки ангелы ада. Бонхеды оказались неробкого десятка и отбивались умело, отправив на тот свет немало бывших байкеров. Потом к тем подошла подмога от их корешей из города. И они все-таки перебили костяных. Но у ангелов, которые уцелели в бою, просто не хватило ни сил, ни техники, чтобы собрать все законные трофеи. А к тому времени, когда они вернулись, Все ценное уже расточили бригады поменьше и просто фермеры и бродяги. Трупы обглодали до костей койоты, волки и птицы. В этих местах столько костей, что несколько десятков костяков ничего не изменили в пейзаже. Кольнуло в ноге. Да уж, старость не радость. И в тот момент, когда он непроизвольно посмотрел на свое колено, раздались выстрелы. Первым упал палач, но упал легко, пружинисто, одновременно крикнув «Засада! Ложись!». Ящер последовал его примеру. А вот двое из бойцов-автоматчиков, которые были не такими расторопными, упали мешками, получив по пуле. Остальные, впрочем, успели залечь. Одновременно с ними укрылся за широким гладким камнем, похожим на гранитный обелиск, и сам слепой. Рефлексы уже не те. Бойцы залегли, поливая из двух автоматов и пулемета чахлые кусты на пригорке, откуда по ним вели огонь. Там дрожали ветки и виднелись блики. Тут уж было не до экономии патронов, живыми бы остаться. Щелкали одиночные выстрелы из полуавтоматического оружия. Чуть приглядевшись, вели огонь не в пустоту, а на поражение, заметив врага. Маскироваться гады не умели. В бригаде было несколько хороших стрелков, которые могли любому дать прикурить. С той стороны продолжали стрелять, но интенсивность огня сразу упала, как только бригада дала им ответку по полной. Кто-то бросил из зарослей гранату, но она взорвалась, не долетев, и осколками не задела никого. «Их мало», — услышал главарь в секунду затишье шепот ящера. Тот лежал метрах в пяти и методично стрелял по кустам, перед каждым выстрелом тщательно высматривая цели. Напали чужаки не в самом удобном для себя месте. На этом небольшом возвышении, не дававшем особых преимуществ, было негде спрятаться, кроме пары кустов. А вот внизу, где проходил отряд, ландшафт был таков, что найти укрытие мог для себя каждый. Несколько напавших уже лежало неподвижно. Один скатился прямо к ним по склону, ноги другого торчали из зарослей. Они были одеты не в пустынный камуфляж, а как беженцы. Грязные джинсы, засаленные куртки, на ногах стоптанные кроссовки. «Их осталось двое», — показал с помощью пальцев правой руки ящер. Через минуту, когда вся банда сконцентрировала огонь, остался один. Еще выстрел, и с той стороны все смолкло. «Чисто!» — услышал он голос Раджи. «Я его снял, командир. Последнего». Со всеми предосторожностями бригада выдвинулась к тому месту, где лежали трупы нападавших. А вот и нет. Последний был жив, хоть и подстрелен. Он лежал на животе, в луже крови, и пытался подняться, бормоча бессвязное ругательство. Рядом валялся в пыли его рюкзак, который ящер ударом ноги отпихнул подальше, чтобы тот не достал оттуда что-нибудь. Внутри позвякивало. Лежащий выглядел плохо. Пуля попала ему в живот. С такими ранами в пустоши не живут. На вид ему лет 30. Он был в кожаной куртке, бритый, с черными усами, похожий на мексиканца. Его полуавтоматическую винтовку AR-15 ящер сразу забрал себе по праву трофея. Подбежали еще трое черепов. И пока двое бойцов держали умирающего на мушке, третий, не обращая внимания на причитания, перевернул его на спину и обыскал. Сорвал кобуру с пистолетом и ножны с охотничьим ножом. Только после этого слепой подошел ближе, неспешной походкой хозяина положения. «Вы что, дебилы?» – остановился он рядом с подстреленным, стараясь не запачкать сапоги его кровью. «Зачем вы напали? У вас же шансов не было!» «Ты что, еще ничего не понял, русский?» – произнес, глядя на него, с презрительной ухмылкой лежащий. «Дело не в тебе и твоей банде! Просто среди вас фашист!» И посмотрел мимо него на палача с ненавистью, настоящей ненавистью. «Красная свинья!» — вдруг ответил пленнику человек со шрамами, подходя ближе и с хрустом наступая тому на запястье. «Даже жалко, что не могу убить тебя здесь. Но когда я доберусь, то отрежу тебе уши и яйца. Меня зовут Родриго Свинья. До встречи в Реале!» Слепой вдруг понял, что впервые слышит настоящее имя палача. Они вообще редко звали друг друга настоящими именами. Вот его, например, звали Виктором, а многие ли знали об этом? Ему не были известны настоящие имена почти половины из 12 оставшихся в живых членов бригады. Кстати, убитым надо подыскать замену в городе. «А ты молись, фашистская мразь!» — заговорил раненый совершенно спокойным, лишенным интонации голосом, глядя в глаза Родриго. «Думаешь, вам простили Гвадалахару?» Остальные смотрели на них с неподдельным удивлением. Кто такая или что такое эта Лохара? А вот эти двое друг друга, похоже, прекрасно поняли. «Да, краснопузый, круто мы вас покрошили, и еще будем. Вы же хотели земли, амиго? Вот мы вам ее и дали», — произнес палач, еще больше вгоняя командира и соратников в ступор. «Еще посмотрим, кто кому даст». Граната появилась у раненого в руках из ниоткуда. Только что ее не было, и вот он уже сжимал рубчатый круглый предмет размером с крупное яйцо, а время замедлилось, будто секунды растянулись до минут. Он не выдергивал чеку. Но тем не менее, она взорвалась раньше, чем хоть кто-то успел среагировать. С виду это была обычная лимонка, но ее взрыв оказался белой плазменной вспышкой, которая накрыла всех, кто был рядом. Последнее, что увидел слепой, прежде чем вывалиться в реал, был ужас в глазах палача, на груди которого расплывалось пятно чернильной пустоты. Чистого ничто. Это было похоже на артефакт, как называли не только предмет, но и дефект изображения, в простонаречии именуемый глич, глюк. Но глюков такого размера слепой никогда не видел. Хотя он уже был никакой не слепой. Командир бригады пустынных рейдеров из ржавых земель, а Виктор Семенович Григорьев, скриптор из России. Не бандит, а уважаемый человек, творец сценариев для вирок, которого знали миллионы по всему миру. Виктор Григорьев, скриптор, Российское государство. На мгновение все вдруг стало черным, будто он окунулся в небытие. Попытался зайти снова. Активировал взглядом команду «Обновить». «Connecting to VR area 235. Please stand by». На мгновение вокруг зажегся синий свет. И тут же снова стало темно. Лишь красная надпись мозолила глаза. «Critical error. Disconnecting from VR area 235. Please try again later». «Да что за хрень?» Игрок отчаянно потряс головой, пытаясь снять шлем, пока не вспомнил, куда надо нажать, чтобы ослабить застежки, препятствующие спонтанному снятию устройства во время онлайна. В глаза сразу ударил свет. Но это только с непривычки. Жалюзи были опущены. Слабым ровным свечением горел потолок. В полутемной комнате было так тихо, что слышно было, как работает почти бесшумный кондиционер. Где-то за стеной, в прихожей, жалобно мяукала и скреблась собака. Ах да, некому ее вывести. Маленький колесный слуга умного дома, который водил той терьера гулять, неделю назад сломался. Забился шерстью вал. Сам дом был хоть и умным, но без сервисной компании починить дрона не мог. А сервисники уже второй раз переносили сроки, потому что не было каких-то редких комплектующих. «Вы купили японского робота, которых уже на тот момент не делали», — вспомнил он диалог с ними. «Взяли бы нового китайского или хотя бы российского, проблем бы не было». Поэтому и приходилось, кряхтя, выходить с животным на задний двор по старинке. Все же он был не такой сволочью, как ее прежний хозяин, который запрещенную операцию на голосовых связках ей сделал, а когда надоело, сдал в приют, где ее должны были усыпить, если бы не нашлись добрые руки. «Иногда так делают и с людьми», — подумалось ему, — «разве что с их согласия. Хотя насчет доброты — это еще большой вопрос. Никогда Виктор Семенович себя добрым не считал. И когда он получал свой законный отдых, весь мир должен был подождать. Но псина, которой он в шутку дал имя Муму, ждать не желала, и своим почти кошачьим, хорошо еще, что не человеческим, голосом напоминала об этом. Чертыхаясь, он отстегнул костюм от креплений для рук и ног. Хватит на сегодня изображать из себя не то витрувианского человека да Винчи, не то распятого Христа. Откинул прозрачную крышку. У него была капсула от Dream Worlds, одной из самых дорогих моделей. Мягкие податливые стенки и никаких ассоциаций с гробом Дракулы. В бюджетном, нищебродском, как сказали бы в пору его молодости, варианте, хватило бы костюма и очков. Но мягкая фиксация конечностей предохраняла от травм, а капсула – от риска упасть с кровати. Он застал все это уже взрослым, и помнил эволюцию VR-систем из простейших очковых шлемов начала века, заменявших только дисплей, до систем с полным погружением, напоминающим REM-сон, то есть близким к осознанным сновидениям, или скорее к тем картинкам, которые уставший человек видит на границе сна и яви. Только здесь мозг генерировал их в ответ на слабые визуальные сигналы прибора. Задача прорисовки изображения делилась между цифровым видеопроцессором и вычислительными мощностями аналогового человеческого мозга. Хоть и не поровну, и не напрямую. Да, все это миллион раз уже описывали фантасты, в том числе он сам в своих ранних рассказах. Ну, что тут скажешь? Предвидели правильно, в отличие от тех творцов, искренних и умных, кто писал про космические корабли с ламповыми компьютерами на перфокартах. Компьютеры были уже квантовые, а инопланетные миры пока еще оставались недоступны, за крохотным исключением, для единиц первопроходцев Луны и Марса. А вот виртуальные активно осваивались всеми. Молодежь знала VR уже только такой и никакой иной. Мониторы они видели только в школьном курсе истории техники, как и мышки, клавы, джойстики, ноуты и шлемы с очками первых моделей. Хотя все эти вещи реально использовались до сих пор, пусть и не производились. Их наштамповали столько, что на 100 лет вперед хватит. И пользовались ими не только дикари в бедных и отсталых районах, но и целое сообщество ретроманов, которых еще называли ретрофагами. Первые вертонавты действительно ходили, переставляя ноги по подвижной платформе, похожей на горизонтальный траволатор. Прыгали на месте, сжимая в руке рукоять несуществующего автомата, и поворачивались всем телом на звук выстрела. Действительно, повторяли все движения. Все это стало темой для множества пародий, которые особенно любили ретрограды пенсионного возраста. Но теперь это было в прошлом. Сегодня все пользователи виртуала были почти неподвижны, а костюмы фиксировали и интерпретировали самые слабые сокращения мышц. В речь превращались такие же слабые движения губ. Он поднялся на ноги. В принципе, в костюме можно было не только спать или дойти до туалета. Можно было завтракать, не снимая, или даже сходить в какой-нибудь магазин на углу. Благо, он был похож на гидрокостюм, а в таких теперь иногда ходили по улицам, и не только на пляже и за городом, а просто в спальных районах. Такая мода. Кто-то ходит как дровосек, кто-то как аквалангист, а кто-то с ушами японской лисицы кицуне. Впрочем, этих маленьких магазинов на углу осталось мало даже в Москве. Зачем ходить на угол за хлебом или молоком, если все, что надо, доставят на дом? А кое-что уже можно напечатать или вырастить у себя на кухне. Кухня у него была одна из лучших в премиум-классе. Не эта ерунда в духе ретро-футуризма и игры Fallout. Механические руки, которые на ваших глазах могут смешать коктейль прямо в бокале, курам насмех. Нет, нормальная функциональная вещь. Сплошные овалы и круги, белый цвет, как у старого доброго айфона. И все упрятано в эргономичный корпус. Когда крышка открывается, человек получает готовое сервированное блюдо или напиток. Мол, это другое. Туда еще ходят те, кому за 50. Это не магазинчик, это все-таки культурный досуг, хоть и тоже сильным оттенком ретро. Ну, какой человек, ценящий свое время, пойдет сегодня в кинотеатр? Театр и то популярнее за счет претенциозной элиты и тех, кто хочет ею выглядеть. Из той же серии были ретро-лавки, где те эстеты, у кого в голове теплые ламповые мозги, могли купить себе радиолы, граммофоны, кассеты, CD-диски или другой антиквариат. А еще барбершопы с живыми цирюльниками и кофехаузы с живыми баристами. Григорьев всегда путал последних с баристерами из стран англосакского права, а кофе пил обычный, причем редко вне дома. Зачем переплачивать дармоедам? Но все это претенциозное старье было жутко популярно. Этот культ старины вообще-то его слегка злил. У него дома было только то старье, которому не было функциональных аналогов. «Да не скребись ты, сейчас, сейчас!» – проворчал он собаке. Сами собой поднялись жалюзи. Солнце ударило в глаза, теперь в полную силу, как боксер. Но зрачки быстро подстроились под изменение освещенности. Одновременно, экономя электроэнергию, погас потолок. За окном возвышались египетские пирамиды из долины царей, поднимаясь тремя ярусами из-за горизонта в лучах солнца. На их фоне подмосковный пейзаж смотрелся особенно забавно. Это место ему нравилось. Экология, логистика, да и цены божеские. А пейзажи он менял время от времени, делая наложения, не закрывавшие, впрочем, обзор. Неделю назад там была Эйфелева башня. Москву тоже частенько ставил. Это было видно со всей территории участка. Вот только смотреть на это было особенно некому, потому что гостей он к себе больше не приглашал и таких шумных компаний, как в прежнее десятилетие, не собирал. Виктор Семенович прошел по комнате от капсулы к окну и обратно. Мышцы его были относительно крепкими, несмотря на возраст. Он знал меру во всем. И даже если бы лежал в виртуале целыми днями, с зондом и внутривенным питанием, как некоторые извращенцы, они не стали бы дряблыми, потому что костюм слабыми электрическими импульсами не давал крови в мышцах застояться, а самим мышцам бездействовать. К тому же он отводил по часу-другому в день на физическую активность, пробежки, плавание, несложные упражнения на домашнем тренажере. Хотя все равно заметно, что бицепсы и грудные мышцы уже не те, что 5 лет назад. Но тут уже дело в возрасте, а не в виртуале. Обманывать природу можно только до определенного предела. Дальше уже даже достижения науки не помогали. Виктор Семенович снял VR-сьют, пропавший потом, и поплелся в ванную. Сначала обычный душ, потом ионный. Конечно, бактерицидный костюм для гигиены без воды, в котором можно вообще не мыться для совсем ленивых, стоил недорого. Но Григорьев считал, что это перебор. И первый шаг к деградации. Освежившись, надел шорты и футболку. В противоположном конце коридора, в комнате, где поддерживалась минимальная влажность, стояли в специальном шкафу его работницы, деактивированные. Не стоит верить разработчикам о всепогодности, если знаешь о случаях отказа в гарантийном ремонте, мол, пользователь сам виноват. На словах с ними можно хоть купаться. На самом деле, короткий душ или помещение в воду им не вредили, но нахождение в ней в течение длительного времени, как говорили опытные владельцы, могло повредить кожу. Он предпочел не рисковать. Одну из них Григорьев купил себе сам, из любопытства. Вторую, не зная, подарил товарищ. В большом пустом доме было не так одиноко, а с системой «Умный дом» они прекрасно интегрировались. Могли подать, что нужно, и пыль смахнуть, но двух одновременно он никогда не включал. Хотя вот уже месяц он не включал ни одну. Даже забыл последние имена, которые ставил им до сброса настроек и чистки памяти. И аккумуляторы были вытащены. Конечно, годились они не только для уборки. Любой взрослый человек поймет. Но, во-первых, у него возраст уже не тот, и самочувствие в последний год не ахти. А во-вторых, нельзя отвлекаться от дел. Странно, но почему-то близость даже с такой женщиной вышибала из колеи сильнее, чем виртуальная стрелялка. Инстинкт верил, обманывался, заставлял думать о бездушной железяке и привязываться к ней. А это лишнее. Ладно, хоть не надо их в рестораны водить, и свидания лишены тягостных пауз, обид и недомолвок. Кастомизация внешности от фирмы-производителя была выполнена идеально под его вкус. Впрочем, он мог поменять эти параметры в любой момент. Цвет кожи, расу, возраст, комплекцию. Разве что рост был неизменен. Да и пол им сменить было нельзя. Ха-ха. Но ему и не требовалось. Как установили маркетологи, мужчины, по крайней мере гетеросексуальные, приобретут роботов женской комплектации, то есть геноида, джиноид. Даже если никогда не планируют заниматься с ним, точнее с ней, чем-либо, кроме прогулок по лесу и приготовления пищи. Просто чтобы радовало глаз. Видела бы Ольга. Конечно, прокляла бы его. Она всегда была ревнивой. Даже переписку его читала, хотя поводов никогда не давал. Да, они не живые. Но на вопрос «А как же душа?» он ответил бы по-еврейски, встречным. «А у многих ли людей она есть?» И многие ли из тех, у кого душа имеется, готовы раскрыть ее даже близким? После душа Виктор Семенович прилег на диван на 1 секунду, помня про собаку. Но диван сам принял нужную форму, наивно думая, что хозяин расположился надолго. Кроватный столик уже был тут как тут. Эта штука умела не только регулировать свою высоту, не только была сама 3-мерным экраном и обладала объемной памятью. В нее еще был встроен универсальный порт, который мог читать хоть мемори-карты, хоть любые древние накопители, даже флешки, экзотические Memory Stick Pro. Все, кроме разве что дискеты перфокарт. В столик была встроена система для акустической левитации пищи, которая воплощала в жизнь мечту одного из персонажей Гоголя. Можно было есть маффины, пончики, куски чизкейка, не рискуя запачкать пальцы в глазури или креме. Чертыхаясь, Виктор Семенович отпихнул ногой приставучий столик, встал и вышел в холл, прицепил обычный кожаный поводок к потертому ошейнику отчаянно скулившей собаки и вышел с ней во двор. Дал ей сделать свои дела, порезвиться и побегать 20 минут, а сам тем временем медитировал, глядя на облака в небе и на лес за рекой. Лес был настоящий, а не посадки шириной в 100 метров. Там начиналась территория национального парка «Лосиный остров», почти элитное место. Он в свое время радовался, когда недорого отхватил этот дом у старого знакомого, который сильно нуждался в деньгах. Щелковский район, недалеко от звездного городка, с видом на лес, озеро в километре и шоссе именно на таком расстоянии, на каком нужно, с 2 гектарами земли и фруктовым садом. Что еще надо? И все это за деньги, на которые и половину квартиры в столичном муравейнике постройки времен миллениума не купишь. Если бы мир действительно пережил потоп, он бы заметил неудобства от этого факта не скоро. Не раньше, чем через месяц. Хотя все коммуникации к дому были подведены, включая газ, тот мог быть полностью автономным, как корабль. Линии электропередач, как и везде в цивилизованных местах, не уродовали пейзаж. Но в летние погожие дни дом чаще продавал энергосети избыточную энергию от солнечных панелей, чем покупал ее. И все это он делал без участия хозяина. Пока Муму оббегала кусты и гоняла шмелей, Виктор Семенович отстегнул ее ненадолго, хотя доверия ей пока не было. Уже один раз паршивка пыталась удрать за чьей-то кошкой. Старик смотрел на увитый лианами забор соседа-менеджера биотехнологической компании, потом на переливчатый ажурный забор соседа-дизайнера, менявший цвет в зависимости от настроения, то ли хозяина, то ли наблюдателя, потом на плывущие по небу облака. Вдохнул запах скошенной травы и увядших цветов. Посмотрел, как подстригается в последний раз перед зимой лужайка. Птиц уже не было, улетели. Маленький огород, обычный, традиционный, у него тоже был, без всяких наворотов. Иногда он даже возился на нем сам. Ему нравилось работать руками. Но сейчас овощи с открытого грунта уже были убраны, земля стояла голой. Остались только оранжереи. В них растения будут давать урожай круглый год. Неужели это все достанется сыну? Интересно, сколько ему понадобится времени, чтобы выгодно или хотя бы без потерь продать это дворянское гнездо, добавить еще малую талику к своим капиталам? Нет, дело не в том, что жалко, что гложет жадность. Этого нет, но есть горячее желание жить и видеть эту картину и завтра, и через 10 лет. Вдруг он вспомнил о своих обязанностях главы банды, о подопечных в игре. Надо все же разобраться, что там случилось. Виктор Семенович развернул экран. По стариковской привычке на столике в беседке, хотя мог бы и в воздухе перед лицом, выбрал вкладку с ржавыми землями, одну из самых часто вызываемых за последний месяц. Зажегся логотип. Суровые земли, пережившие потоп земли, приветствовали смелых духом. А летающий рекламный баннер настойчиво предлагал игрокам поменять свои кровные глоба на игровые доллары побережья. Нет уж, дудки. Он и так столько выложил, что админам хватит и на настоящее шампанское, и на живых девочек, а не только на суррогаты. Загрузка заняла считанные секунды. Это была олдскульная игра, поэтому тут не было полного реализма, а сохранялась определенная дискретность в духе старой школы РПГ. При погружении мир воспринимался как достоверный. И мозг, глупый и наивный, почти не замечал легких нестыковок, склеек, шивок, слишком широкого угла обзора из глаз, устойчивости тел к незначительному урону, высокой выносливости и подвижности. Всего, что упрощало геймплей. Можно было играть и без костюма, шлема или очков, с экрана. Но мир игры был, по современным меркам, довольно статичным и бедным. И маленьким. Почти плоская карта 800 на 200 километров. Поэтому молодежь ржавой земли не особо жаловала. Зато ее ценили геймеры-старички. Ведь она была стилизована под ролевые тактические игры начала века. Это у него был третий персонаж. Двух убили. Как звали первого, он уже и забыл. Тот погиб совсем зеленым. Второго звали Странник, и его было жаль. Он подорвался на мине, будучи одним из королей пустоши. Но что это за хрень, из-за которой их всех вышибло в реал? Виктор Семенович не часто заходил в земли через экран, Но сейчас был именно такой случай. Снова залезать в костюм он не хотел. Connecting to VR Area 235. Вроде бы аккаунт начал грузиться. Но через считанные секунды появилась знакомая надпись. Critical error. Sorry. Disconnecting from VR Area 235. На третий раз войти удалось только в режиме зрителя, пассивного наблюдателя, не способного повлиять на события. Перед ним появилась та же местность, где он находился совсем недавно. Только теперь он видел ее не своими глазами. Он смотрел на локацию со стороны. Сначала с высоты птичьего полета, потом с 10 метров над уровнем пола, нулевого уровня, который совпадал с уровнем шоссе. Все персы так и стояли на своих местах, включая его собственного аватара. Неподвижные. Впрочем, некоторые лежали. Видимо, те, кого момент потери связи застал в неустойчивой позе. Они попадали на землю. Значит, физика работала. А вот палач стоял столбом. В той же позе, в какой Григорий видел его в последний момент своего нахождения в игре. Даже дыра в груди по-прежнему была. Только кровь не текла. Словно время для него остановилось. Если не брать двух застреленных новичков, недавно пришедших в бригаду из Нубаграда, и палача, у этих троих было 0 хп, у остальных показатели жизни были в норме. Хитпоинтс на месте от 80 до 100%. Endurance Points, также известная как стэмина, чуть потрачены после перехода и битвы. Но до потери сознания или истощения далеко. Кровопотери и тяжелых ран ни у кого. Будто плазменная граната никому не нанесла урона, хотя в сеттинге P3, который отражал реальность конца 20-го – начала 21-го века, никаких плазменных гранат быть не могло. Даже экспа начислилась за убитых неприятелей. Хорошо еще, что других опасностей вокруг не было. Потому что за время вынужденного паралича команду могли заесть даже мобы – собаки или волки. А еще тут иногда рандомно появлялись пустынные дикари – мародеры в масках, похожих на смесь противогаза и хоккейной защиты, вооруженные мачете, битами, обрезками труб и изредка гладкостволом. Эти боты на сильное поселение фермеров, на базы группировок и стойбища автокочевников не нападали. Да и лут из них самих падал не особо ценный, поэтому их отстреливали только для экспы и для порядка. Но на группы, идущие пешим маршем по глобальной карте, дикари иногда нападали, даже не имея шансов на победу. И забить парализованных могли редко. Странно, что AI не взял отряд под контроль на время дисконнекта. Вроде бы на этом сервере данная опция включена по умолчанию, и отключить ее нельзя. Внезапно персонажи начали шевелиться. Видать, его teammates восстановили контроль над ними. Хотя нет, снова застыли. И сам он пока не мог получить контроль над своим персом. Так же, как не смог через шлем. Секунду спустя изображение пропало вовсе, сменившись знакомой чернотой. А дальше игра не откликалась ни на какие команды. Он уже сформулировал в уме запрос в службу поддержки наполовину из матерных слов, но программа быстро облекла его в корректную словесную форму. Ответ пришел мгновенно. «Приносим вам извинения, но в данный момент на сервере ведутся технические работы. Время ожидания приблизительно 6 часов. Оставайтесь с нами». Снова напомнила о себе боль в ноге. И, конечно, она была настоящей. Не симулированной квази-болью, которая должна была обозначать все неприятные ощущения в виртуальном мире. Он снял костюм, и квази-боль уже испытывать не мог, как и симуляцию давления на участке кожи. Да что такое квази-пейн по сравнению с настоящей болью? Легкое покалывание, слабый дискомфорт, который чувствуешь даже когда тебе в игре ломают руку или отрубают кисть. В этой игре можно было потерять конечность или глаз. Последний как раз испытал его аватар, но даже окривевший персонаж был ему дорог. Тут все было настоящее. Коленный сустав нуждался в замене, так сказал доктор на последнем приеме. Как и многое в организме, например, треть позвоночных дисков, не говоря уже про сердце. Хоть оно и так было уже давно даже не донорским, он сменил 3, а искусственным. Весь организм нуждался в обновлении. Не в апгрейде, а в капитальном ремонте. Но он обязательно этим займется. И более радикально. Это будет не просто плановый курс омоложения. Виктор Семенович открыл в другом окне чат их бригады. Все были онлайн. Статичных аватарок нет ни у кого. Все в настоящем обличье. Так уж у них с самого начала повелось. Хотя чаты, где видны реальные лица, были штукой непопулярной, потому что люди далеко не всегда хотят, чтобы на них смотрели во время разговора. Может, они голые или сидят на унитазе, или не бритые, не чесанные. Или у них за спиной не тот интерьер, или не то место, которое указали при локации. А женщинам вообще тяжело. Вдруг она думает, что камера снимает ее по пояс, а оказывается, что и ниже. А там на ней немодные джинсы или леггинсы застиранные. Или ничего нет, и целлюлит виден. Так и не стало массовая видеосвязь, не говоря уже о голограммах. Большинство консервативно и предпочитают стиль эпохи ранней сети. Не эпохи ВГА и MS-DOS, конечно, а 10-20-х годов, когда Facebook, Skype и HTML5. Времени, которое считают золотым, может, по недоразумению. Испуганные лица команды показались ему похожими на лица детей, хотя младшему из них было хорошо за 30. Тут 8-летние редко играли, это тебе не Lifecraft. Его приходу они явно были рады. «Хорошо, что ты здесь, чувак», — приветствовал его ящер. «What the fuck, босс? О май гад, почему стоим?» — вторил ему Раджа. «Хазе, also knows as слепой кратко. Сейчас выясню». «Имха сервер заключил и упал от той гранаты», — разумно предположила Мэй, тихая домохозяйка из Китая. Многие интернациональные выражения транслятор оставлял в латинице. «Возможно», — согласился Виктор Семенович. «Или его вырубили. Сейчас, наверное, объявление вывесят. Тормозят админы». И в этот момент плашка «Технические работы на сервере» появилась у них перед глазами. И таймер. Посетители чата переглянулись, и их можно было понять. Таких сбоев не случалось уже много лет.